свят. На святках к Сухаревым понаехал полон дом гостей. Из дальнего поместья приехала сестра Никиты Петровича, Мария Петровна. Приехала в тяжелой колымаге, лошади цугом. При Марии Петровне в колымаге муж, дети. А в кибитке приживалки, няньки, мамки, две дворовые девки, да баринов слуга. Явились из Углича и свати Елизаветы Перфильевны, старая барыня Головина. Та привезла с собой 5 кошек, и при каждой кошке по дворовой девке для ухода. Стрепуха Варвара на людской кухне совсем с ног сбилась. Легко ли накормить этакую ораву? Тут и своей-то дворни, слава богу, хватает. А с гостями сколько прибавила. Готовка шла от зари до зари. И на барской кухне тоже. Готовить начинали с раннего утра, лишь к ночи еле управлялись. Из деревень пришли обозы с мороженными гусями, утками, курами, индейками, с копченой, вяленой, сушеной рыбой. Из кладовых то и дело выкатывали бочонки солонину и свинину, вытаскивали кулями муку, крупу. Обедать садилось человек до 40. Обедали не меньше 3 часов. На обед подавали 5 перемен. А сколько блюд в каждой перемене, и сосчитать трудно. На святках в Ярославле так было почти в каждом помещичьем доме. Пиры шли за пирами, вечерами маскарады, балы, да еще всякие другие увеселения. Ярославцы хвалились. «У нас, как в Москве или в Санкт-Петербурге, понимаем, как нужно время проводить». А Настя все таскала и таскала воду. Для нее праздник был не праздник. Какое там? Сколько народу надо кормить, напоить, в бане помыть. И везде всюду-то водиться, что таскает она с Волги. Везет во двор салазки с каткой, перельет воду в бочку, что стоит в сенях людской избы или в другую, что при барской кухне или в третью, что в бане. Чуть переведет дух и снова по воду. Настю подмогу отрядили Груньку, скотнице Натальи дочку. Наталья слезно просила: «Ты не замай мою Грушеньку, смотри, какая из себя хиленькая, и годков ей мало». Пообещала беречь Груньку. Воду из проруби сама вытаскивала, Груни не давала. А Груня только салазки толкала, когда в гору тянули, да приглядывала, чтобы катка с водой не свернулась на бок. А вода в проруби темна, холодна. Опустишь ведро, а его словно кто за дно ухватит и держит. Не похоже, чтоб в этой темной студеной воде жила прекрасная царевна с глазами, как небесные звезды. Небось, на зиму уплыла далеко-далеко в теплые края, а сейчас подо льдом злые чудища подводные. Они держат ведра с водой, никак их не вытянешь. На 7-й день свято, как раз под Новый год, дед Архип поднялся с лежанки и сказал: «Вы, девоньки, как проклятые! Вот уж истинно говоря, в чем кошки веселье, в том мышки слезы. Сходите на ягом, погуляйте, нынче я повожу за вас воду». И дал Насте и Груне по копейке, чтобы купили себе чего-нибудь ради праздника, или орехов, или стручков цареградских сладких, или сушеных круг, что ли. Дед он богатый, ему за лапти иной раз копейку дадут, иной раз и 1,5 копейки за пару. Дедову копейку Настя спрятал. Как же, будет она сласти себе накупать, не маленькой, обойдется и без орехов. А вот люди говорят, будто за смотрение в новом театре на Никольской улице деньги придется платить. За какие места по 6 копеек будут брать, за какие только 1 копейку. И Настя, низко в пояс, поклонясь деду: «Спасибо, дедушка, вечерком тебе рубаху постираю. Где надо, и заплаты положу». На праздничном гулянье на площади возле гостиного двора уже с неделю стоят балаганы. Там и есть главное веселье. Туда и кинулись Настя с Груней. Пришли, и сразу обе глаза разбежались. И то хочется поглядеть, и это. А глядеть и правда есть чего. Тут и катальные горы стоят, и карусели крутятся, И мужик с ученым медведем разные фокусы показывают. А музыканты на чем только не играют. И на дудках, и на гуслях, и на домбрах. Балагуры надрыгваются, зазывают народ на представление. Эй, люди добрые, молодцы хорошие, молодки пригожие, не гнушайтесь, захотите, на потеху поглядите. Оно и верно, что на Масленице веселее, чем на Страстной Пятнице. Однако же и на святках потеха, животы надорвете от смеха. Ой, Настя! Шепчет Грунька, цепляясь за Настин рукав. Боязно ей такой сутолоки от Насти отстать. Давай в балаганы сходим, чего там, посмотрим. Настя объясняет, как же они пойдут, деньги платить надо за смотрение. Так у нас с тобой припасенный копеечек, не отстает Грунька. Дед ведь дал. Моя копеечка, заветная, на одно дело отложенное. А навстречу идет пирожник, горячие пироги тащит. И этот народ зазывает, кричит на всю площадь. «Эй, кому с пылу жару, на копейку пару!» Груньки и пирогов охота отведать. «Ой, Настенька, давай на мою копеечку купим. Тебе пирог? Мне пирог. Может, они зайчатиной?» Но Настя тянет Груню дальше. «Глядите-ка!» «Глядите, куклы какие! Вот умора!» Они остановились перед высокой ширмой и глаз не могут отвести. Из-за ширмы видно, поверху Петрушка со своей женой Пегасией пляшут. На нем кафтан полосатый, колпак с бубенцами, а нос, что твой огурец, только красный. Вот где веселье так веселье! А Петрушка кончил плясать и давай гнусавить на всю площадь тонким-притонким голосом. «Жену мою Пегасю видали, вести про нас с ней слыхали. Мы хоть и не богатые, да у нас носы горбатые, и хоть с виду мы не пригожи, да не носим на себе рогожи. 3 дня мы надувались, и 3 дня танцевальные башмаки обувались, 3 дня колпаки с пером одевались». Потом Пегасия прыгнула вниз, и вместо нее цыган с лошадью. Тут совсем потех пошла. Петрушка начал с цыганом за лошадь торговаться. Настя до упаду смеялась. Мороз стоит трескучий, а ей впору хоть платок себе скинуть. До того жарко. Вдруг она увидела Федора Григорьевича. Он стоял неподалеку, тоже смотрел на Петрушку, а веселился больше всех и в ладоши хлопал. И что-то подсказывал Петрушке и подначивал. Так его, жулика, кнутом, кнутом. Тут Насте стало уж не до Петрушки. С Федора Григорьевича глаз она не сводит. Ишь ты, разрумянился, да никак сам пойдет плясать с Петрушкой. Она-то думала, что ему, умному ученому, Петрушкино зарство и вовсе ни к чему. Оказывается, неужто не обернется хоть разок, неужто на нее не глянет? Почувствовал ли Волков Настин взгляд? Или просто так повернул голову в ту сторону? Но только увидел Настю, а увидев, тотчас заспешил к ней. «Настя, ты ли? Здравствуй!» Настя вся зарделась, и любо же ей, что Федор Григорьевич подошел и заговорил с ней. Улыбнувшись, поклонилась ему в пояс. «Здравствуйте, батюшка мой Федор Григорьевич!» А Волков остановился рядом и стал показывать Насте на Петрушку. «Видала, как с Пегасией отплясывал? Понравилась тебе, Настя? Я с малых лет пристрастен к этим забавам. Люблю глядеть. Хлесткая, весело!» Настя смотрела на Волкова, глаза у нее сияли, как звезды. «Ты глянь, как он их лупит!» Продолжал веселиться Волков. «Ну и ловкач! Так их! Так их!» И вдруг, отвернувшись от ширмы, над которой Петрушка теперь расправлялся с квартальными, просил Настю совсем другим голосом. «Сколько времени не была Настя? А ли забыла нас?» «Что вы, Федор Григорьевич, не ли забыть? Только...» Настя опустила голову и тихо обронила. «Разве моя воля? Я же господская!» И замолчала. А потом еле слышно промолвила. «Коли проведает барыня, плохо мне будет». Глаза у Волкова потемнели. С горячностью начал. Да за что же на тебя гневаться? Что худого, если посидишь и посмотришь, как мы пьесы представляем? Настя еще ниже склонила голову, знала. Может, ничего в том нет, что почти, а каждый вечер она пропадает на пробойной улице, но тяжела будет расплата, коли дознается о том барыне Лизавета Перфильевна. А Волков продолжал еще короче. Ну, хочешь, Настя, я скажу к твоему барину. Скажу, мол, так и так. Настя не дала ему договорить. В лице переменилась, затрепетала вся. За рукав его схватил. Федор Григорьевич, батюшка мой, разве можно? И снова замолчала. Теперь молчал и волк. Тяжелое раздумье легло на его лицо. Вокруг веселье, свист, шум, смех, какие-то выкрики. А они стоят, Федор Григорьевич и Настя. Оба молчат, и у обоих мыслях одно и то же. Наконец Волков тряхнул головой, словно отгоняя от себя эти невеселые думы, сказал: «Ладно, Настя, тебе виднее. Коли нельзя, то и не пойду. Тут другое надо придумать. А что, пока не знаю. Одно помни. Я тебе заступник во всем». И сразу, точно не было между ними этого разговора, начал он о другом и снова совсем другим голосом. «Мы сразу после крещения открываем наш театр. Хотим 7 января. А как же? Про это все толкуют, малые и старые. Приходи, Настя, мы будем Титова милосердие играть. Помнишь, читали эту пьесу?» «Приду, Федор Григорьевич». «Обязательно приходи, за кулисами тебя поставим». «Крунюшка!» — воскликнула Настя, когда Федор Григорьевич от них отошел. «Пирогов не хочешь ли?» «Ой, хочу! А давай купим». «Каких купим?» «Есть и охота, не знаю, а как». «Каких купим? Зайчатиной? А может, лучше с потрохами? Хоть зайчатиной, хоть еще с чем. Мне все равно». «А копеечка твоя разве не заветная?» — помнила вдруг Грунька. «Ведь говорила, она больше мне не нужна», — засмеялась в ответ Настя. «Бывают же такие дни, когда солнце светит только для тебя, и для тебя сверкает снег алмазами, и золотые купола церквей, и смех, и веселье, и все на свете лишь для тебя одной».